Впервые увидев тачку, двое юношей попросту подняли ее на руках и понесли, вместе со всем содержимым. Когда Ральф показал, что нужно делать, удивленные Мотабелли обрадовались, как дети. «Говорил же я вам, что мы увидим множество чудес», — самодовольно заметил Базу. Мотабелли с детства привыкли к строгой дисциплине. К этому их приучила строгая семейная жизнь в Краале. Подростками они вместе работали и тренировались в военном отряде. Кроме того, юноши с радостью хватались за любую возможность посоревноваться друг с другом в силе и ловкости. Зная об этом, Зуга разделил их на 4 команды, по 4 человека — журавли, соколы, сорокопуты и дрофы. Команда, добывшая за неделю больше всего руды, получала право носить перья своей птицы, а также двойную порцию мяса, каши и твала африканского пива и спроса. Работу превратили в игру. Кое-чем пришлось поступиться. Мотабелли, племя скотоводов, вся их жизнь посвящена уходу за скотом и защите стад. Причем численность голов нередко увеличивается за счет захвата собственности менее воинственных соседей. Питаются мотабелли в основном говядиной и простоквашей, которую готовят в колебасах, сосудах из тыквы. На прииске говядина была роскошью, и мотабелли с молчаливым отвращением попробовали жирные куски жилистой баранины, которую принес Зуга. Тем не менее, после нескольких дней тяжелой физической работы аппетит разыгрался, и баранину стали поглощать, если не с удовольствием, то хотя бы без жалоб. В течение этих же первых дней распределили обязанности, и каждый научился тому, что от него требовалось. Яна Чирута заманить в шахту было невозможно. «Я не мангуст, в норах не живу», — высокомерно заявил он Зуге, переходя на ломаный голландский. Сортировочный стол требовал присмотра надежного человека, здесь и обосновался Ян Чирут. Словно желтый идол, он восседал на корточках над сверкающими грудами промытых камней. Треугольная форма его лица подчеркивалась редкой острой бородкой, высокими азиатскими скулами и раскосыми глазами, от которых разбегались морщинки. Ян Чирут быстро научился находить алмазы в куче породы, но другая пара глаз оказалась еще острее и быстрее. Как правило, лучшими сортировщиками становились женщины. Однако малыш Джордан проявил настоящий талант. Точно определяя алмазы всех цветов и размеров, мальчик обнаружил первую находку в первой же партии руды. Крошечный камешек цвета выдержанного коньяка и размером в 1/5 карата. Зуга засомневался в его ценности, но скупщик подтвердил, что это настоящий алмаз, и предложил за него 3 шиллинга. После этого все уверились в способностях Джордана, и сомнительные камешки передавали ему. Через неделю он стал главным сортировщиком чертовых шахт. В огромном сомбреро, защищающем его нежную кожу от солнца, мальчик сидел за низким металлическим столом напротив Яна Чирута. К сортировке Джордан относился как к игре, от которой никогда не уставал, задорно соревнуясь с коротышкой Готентотом. Звонкий крик радости сопровождал каждую находку, и ловкие ручонки летали над камешками, словно пальцы пианиста над клавишами рояля. Зуга нашел сыновьям учительницу, жену лютеранского проповедника. Пышногрудая, миловидная женщина с седыми волосами, стянутыми в огромный узел на затылке, миссис Гендер была единственной учительницей на 500 миль вокруг. Каждое утро она собирала небольшую группу детей-старателей в железной церквушке на рыночной площади и учила их грамоте и счету. Ральфа приходилось загонять туда угрозами. Зато Джордан спешил на уроки с тем же энтузиазмом, с каким торопился к сортировочному столу после школы. Ангельская внешность и привитый матерью интерес к книгам сделали Джордана любимчиком миссис Гендер, которая и не пыталась скрыть своего предпочтения. Она называла мальчика «мой милый Джорди» и доверяла вытирать доску. Вытирание доски мгновенно превратилось в почетную обязанность, в борьбе за которую десяток учеников охотно выцарапали бы Джордану его прелестные ангельские глазки. В классе миссис Гендер была пара близнецов, сыновья неудачливого старателя из австралийских опаловых копий, который разрабатывал скудный участок на восточной стороне прииска. Генри и Дуглас Стюарты были похожи, как две капли воды, наголо бритые головы, чтобы не разводились вши, босые ноги, выцветшие потрепанные рубахи и штопанные-перештопанные штаны на подтяжках. Отъявленные хулиганы Братья действовали очень слаженно. Дразнили так тихо, что миссис Гендер ничего не слышала. Умели ловко врезать по ребрам или дернуть за волосы так быстро, что она ничего не замечала. Джордан стал их излюбленной мишенью. Его обзывали «крошка Джорди», таскали за мягкие кудри и с удовольствием доводили до слез, особенно после того, как убедились, что из непонятной гордости он не обращался к старшему брату за подмогой. «Скажешь, гусыни Гендер, что у меня болит живот», — велел Ральф младшему брату, — «и папа разрешил мне посидеть дома». «Куда ты собрался?» — спросил Джордан. «Почему в школу не идешь?» «Пойду проверю гнездо. Птенцы, наверное, уже вылупились». На вершине холма в 5 милях по дороге на юг Ральф нашел гнездо сокола и собирался забрать птенцов, чтобы натаскать их для охоты. Джордан обожал старшего брата по многим причинам, в частности за то, что Ральф всегда замышлял что-нибудь интересное. «Можно мне с тобой? Пожалуйста». «Джорди, ты еще маленький». «Мне почти 11». «Тебе всего 10», — высокомерно поправил Ральф. Младший брат по опыту знал, что спорить бесполезно. Джордан сообщил о болезни Ральфа таким нежным голоском и так невинно взмахнул длинными ресницами, что миссис Гендер и в голову не пришло усомниться в его словах. Близнецы Стюарты обменялись понимающим взглядом. Позади церкви был нужник, сделанный из железной будки для часового. Стальное ведро стояло внутри ящика с овальным вырезом, служившего сиденьем. В раскаленной будке жарило, как в духовке, и содержимое ведра быстро пропекалось. На большой перемене близнецы поймали Джордана в нужнике, стоя по обеим сторонам сиденья. Они держали мальчика за ноги, пытаясь просунуть его в дыру. Он висел головой вниз, отчаянно цепляясь за края ящика, чтобы не окунуться в переполненное ведро. Сопротивления хулиганы не ожидали. Джордан расцарапал Дугласу шею, а палец Генри стиснул зубами с такой силой, что пришлось разжимать челюсти. Раны изменили их настроение. Все началось шуткой, злобной, но все-таки шуткой, а теперь близнецы разозлились. Саднили не только раны, но и задетое самолюбие. «Наступи ему на пальцы!» — пропыхтел Дуглас. «Что ты визжишь, как девчонка?» Генри последовал совету брата, с размаху наступив твердой, точно копыта пяткой, на побелевшие костяшки Джордана, который отчаянно брыкался и вопил во всю глотку от ужаса. Против объединенных усилий близнецов Джордан устоять не мог, как бы ни старался. Несмотря на истерические вопли и попытки удержаться, его запихали головой в дыру. Он задохнулся от отвращения и удушливой вони, прекратив кричать. Золотистые кудри Джордана погрузились в холодную вонючую жижу, и тут на двери сорвали задвижку. На пороге возвышалась дородная миссис Гендер. На секунду она замерла от изумления, потом вспыхнула от гнева. Рука, привыкшая месить тесто и стирать белье, врезала с такой силой, что близнецы полетели в угол будки. Миссис Гендер подняла Джордана, держа его на расстоянии вытянутой руки, и, морщась от запаха, исходившего от промокших кудрей, раскрасневшись от ярости, она выскочила из нужника и велела мужу принести ведро драгоценной воды и кусок мыла. Через полчаса Джордана разило карболкой, его кудри подсыхали на солнце, превращаясь в золотистый нимб, а из ризницы доносились вопли близнецов, резкие удары трости и голос миссис Гендер, призывающий мужа не жалеть усилий. Вокруг жалких остатков Колсберг-Копи вырос целый хребет холмиков. Пустую руду старатели сваливали, как попало, на открытых местах за поселком. Некоторые из искусственных холмов достигали 20 футов в высоту. На свалке не росло ни деревца, ни травинки. Сотни чернокожих рабочих каждый день проходили здесь, протоптав лабиринт дорожек. Солнце стояло прямо над головой. Холмы отбрасывали узкие тени. В знойный полуденный час здесь никого не было, все работали в шахтах. Джордан торопливо шагал по пыльной дорожке, которая кратчайшим путем вела от лютеранской церкви к палатке Зуги. Глаза мальчика покраснели от слез унижения и карболового мыла. «Эй, крошка Джорджи!» Джордан мгновенно узнал голос и застыл на месте, моргая от яркого света. На вершине холмика, на фоне бледно-голубого неба, виднелся силуэт одного из братьев Стюарт. Большие пальцы заложены за подтяжки, бритая голова вытянута вперед. «Ты нажаловался, крошка Джорди!» — обвинил он Джордана, уставившись на него злобными, как у хорька, глазами. «Я не жаловался», — неуверенно пискнул Джордан в ответ. «Ты кричал, а это то же самое. Мы заставим тебя покричать еще разок, только теперь тебя никто не услышит!» Резко развернувшись, Джордан помчался со всех ног с отчаянием газели, за которой гонится гепард. Едва он пробежал десяток шагов, как под голыми пятками посыпался вниз гравий, из другого холма, преграждая дорогу, соскользнул второй близнец. Он широко ухмылялся, приветственно распахнув объятия. Ловушка была тщательно подготовлена. Джордана подкараулили в узкой ложбинке между высокими холмиками. Первый близнец за его спиной ловко скатился вниз, удерживая равновесие на осыпающемся под ногами гравии, и спрыгнул на тропинку. — Мой милый Джорди! — выкрикнул он. — Крошка Джорди! — подхватил второй. Братья медленно сжимали клещи, растягивая удовольствие. — Маленьким девочкам не следует ябедничать! — Генри беззвучно хихикнул. — Я не девочка! — прошептал Джордан, пятясь от него. — Тогда почему у тебя кудри? — Кудри только у девчонок! Дуглас сунул руку в карман, достал складной нож с костяной рукояткой и открыл его зубами. — Мы сделаем из тебя мальчишку, крошка Джорди, а потом научим не ябедничать. Генри показал ветку верблюжьей колючки, которую прятал за спиной. Пучки листьев ободрали, оставив шипы. — Ты получишь то же самое, что гусыня Гендер выдала нам. 15 ударов каждому. Для тебя, крошка Джорди, это будет 30. Джордан в ужасе уставился на толстую ветку, чуть ли не в дюйм, в диаметре, скорее дубина, чем трость. Полудюймовые шипы вырастали из утолщений жесткой черной коры. Генри замахнулся, примериваясь. Ветка со свистом рассекла воздух, словно гадюка зашипела. Встрепенувшийся, Джордан кинулся вверх на высокий склон, который предательски осыпался под ногами. За спиной заулюлюкали довольные близнецы. Как стаи диких собак, они бросились вслед, карабкаясь по ненадежному склону, на каждом шагу по щиколотку погружаясь в гравий под собственным весом. Джордан, подгоняемый ужасом, опередил их, помогая себе руками. Выбравшись на вершину, он понесся по плоскому верху холма, все дальше отрываясь от преследователей. Генри на бегу схватил увесистый кусок кварца размером с кулак и швырнул его в Джордана. Камень просвистел в дюйме над ухом мальчика. Джордан всхлипнул, потерял равновесие и, поскользнувшись, кубарем скатился вниз по крутому склону. «Держи его!» — завопил Дуглас, бросаясь следом. У подножия холма Джордан вскочил на ноги, пыльный, растрепанный, с торчащими во все стороны волосами. Он помешкал секунду, затравленно озираясь, и помчался прочь по узкой дорожке между холмами. «Лови его! Не упускай!» — кричали друг другу, запыхавшиеся от смеха близнецы, играя с Джорданом, словно с мышкой. На ровном месте длинные ноги преследователей быстро сокращали расстояние, голые пятки колотили по сухой земле, выбивая неровную барабанную дробь. Вывернув шею, Джордан глянул через плечо, почти ничего не видя от заливающего глаза пота и длинной челки. Белый, как мел, он дышал со всхлипом. В распахнутых до предела глазах стояли слезы. Генри приостановился, вытянул руку назад и бросил шипастую палку над самой землей. Ветка ударила Джордана под коленки. Колючки распороли нежную обнаженную кожу, оставив глубокие параллельные царапины, будто от удара плеткой девятихвосткой. Ноги мальчика подогнулись, он рухнул лицом вниз на утоптанную землю. Падение вышибло из него дух. Джордан не успел встать, как Дуглас прыгнул ему на спину, прижав беглеца щекой к земле. Генри подхватил ветку и, держа ее обеими руками над головой, заплясал вокруг, примеряясь, куда бы ударить. «Сначала острижем!» — выдавил Дуглас, задыхаясь от смеха и радостного возбуждения. «Держи ему голову!» Бросив палку, Генри двумя руками схватил пленника за волосы, изо всех сил оттягивая голову назад. Дуглас, по-прежнему сидящий на лопатках Джордана, прижал его к земле и взмахнул ножом. «Не давай ему дергаться!» — сказал Дуглас брату, кромсая золотистые волосы. Пучки волос оставались в руках Генри, местами обрезанные, местами вырванные с корнем, словно перья, выдернутые из тушки зарезанного цыпленка. Генри с хохотом подбрасывал поблескивающие на солнце клочья кудрей в воздух. «Теперь ты будешь мальчишкой!» Перестав сопротивляться, Джордан лежал, прижатый к земле, сотрясаясь от рыданий, а Генри снова схватил его за волосы. «Режь покороче!» — велел он брату, и вдруг взвизгнул от боли. Тонкий конец хлыста из шкуры носорога хлестнул по свежим синякам, оставленным тростью преподобного отца Гендера. Генри взвился, схватившись за ягодицы, и запрыгал на месте. Его схватили за воротник и вздернули. Брыкаясь, Генри повис в воздухе, все еще зажимая руками горящее огнем седалище. Дуглас поднял глаза. Увлеченные издевательством над малявкой, братья не заметили всадника, показавшегося из-за поворота. Подъехав к барахтающейся посреди тропинки куче тел, мужчина сразу узнал близнецов, которые давно заслужили дурную славу на прииске. Через секунду он уже разобрался, что происходит и кто жертва. Увидев брата, болтающегося в воздухе, как труп на виселице, Дуглас мгновенно сообразил, что обстоятельства изменились. Торопливо вскочив на ноги, он метнулся прочь. Однако всадник развернул коня и, словно играя в поло, ударил длинным хлыстом. Дуглас замер от боли. Если б не толстая парусина штанов, удар распорол бы кожу. Не давая ему возможности прийти в себя, всадник схватил хулигана за руку и с легкостью поднял его. Теперь мужчина держал в каждой руке извивающегося и хнычущего от боли мальчишку. «Я вас, поганцев, знаю», — негромко произнес он, задумчиво глядя на близнецов. «Вы, братья Стюарт, те самые, которые загнали мула старика Джекоба в колючую проволоку». «Пожалуйста, мистер, отпустите!» — зарыдал Дуглас. «Помолчи», — спокойно велел всадник. «Именно вы перерезали поводья на упряжке де Кока. Вашему отцу это влетело в крупную сумму. А еще комитет старателей желал бы знать, кто поджег палатку Карлу». «Мистер, это не мы!» — взмолился Генри. Судя по всему, близнецы знали, кто их поймал, и боялись его, как огня. Джордан с трудом поднялся на колени, глядя на своего спасителя снизу вверх. «Наверное, он очень важный господин, может быть, даже член того самого комитета. С ума сойти!» Ральф как-то объяснил братишке, что член комитета старателей — это нечто среднее между полицейским, принцем и чудовищем из сказок, которые читала мама. И вот то самое сказочное существо смотрит на Джордана, стоящего на коленях, заплаканного, покрытого пылью, с кровоточащими царапинами на голенях, в разорванной рубахе, с болтающимися на ниточках пуговицами. «Вы в два раза больше этого малыша», — сказал всадник. Глаза у него были голубые, необыкновенно яркие, глаза поэта или фанатика. «Мистер, мы просто играли», — пробормотал Генри. «Мистер, мы ничего плохого не хотели». Всадник перевел горящий взгляд с Джордана на извивающегося в руках близнецов. «Играли?» — переспросил он. «В следующий раз, если я поймаю вас за такими играми, вы и ваш отец будете объясняться с комитетом, ясно?» Он грубо встряхнул мальчишек. «Вы меня поняли?» «Да, мистер». «Я вижу, вы играть любите». «Так вот вам новая игра. И мы будем играть в нее всякий раз, когда вы хоть пальцем тронете того, кто младше вас». Мужчина неожиданно бросил мальчишек на землю, и прежде чем они успели прийти в себя, заработал хлыстом. Близнецы рванулись прочь, а он поехал за ними легким галопом и добрую сотню ярдов подхлестывал хулиганов по ногам, заставляя не терять скорости. Потом вдруг развернул лошадь и вернулся к бледному, дрожащему Джордану. «Молодой человек, если вам пришла охота почесать кулаки, то не стоит связываться с двумя противниками одновременно». Незнакомец ловко спешился, забросив поводья за плечо, и присел на корточки рядом с Джорданом. «Где больше всего болит?» — спросил он. Джордану вдруг отчаянно захотелось не показаться плаксой. Он шумно вздохнул, сглатывая слезы. Кажется, мужчина его понял. «Молодец», — сказал он, — «так и надо». Вытащив из кармана платок, он вытер грязное заплаканное лицо Джордана. «Как тебя зовут?» «Джорди, то есть Джордан», — со всхлипом поправился мальчик. «Сколько тебе лет, Джордан?» «Почти 11». Боль от ран физических и душевных начала утихать, сменившись теплой волной благодарности к спасителю. «Сплюнь», — приказал незнакомец, протягивая платок. Джордан послушно смочил слюной уголок ткани. Взяв мальчика за плечо, мужчина развернул его спиной к себе и принялся вытирать кровь на ногах. В небрежном прикосновении мужских рук не было ни капли нежности, но проявленное внимание заставило вспомнить маму. Пустоту внутри внезапно пронзило болью, и Джордан чуть снова не расплакался. Сдерживая слезы, он повернул голову, наблюдая за действиями незнакомца. Сильные пальцы двигались несколько неуклюже, крепкие, коротко остриженные ногти слегка поблескивали, тыльную сторону ладони покрывали тонкие золотистые волоски, отсвечивающие на солнце. Незнакомец поднял взгляд на Джордана. Незагорелое лицо было гладко выбрито, не считая аккуратных усиков над яркими чувственными губами. Большой нос смотрелся вполне пропорционально на крупной круглой голове, покрытой густой волнистой шевелюрой каштанового цвета. Мужчина был совсем молод, лет 20, не больше. Однако в нем чувствовалась такая зрелость и сила, что выглядел он гораздо старше. Первому впечатлению противоречили едва заметные детали. Яркий румянец казался нездоровым и лихорадочно горел на щеках. Кожа на лице оставалась гладкой, но в уголках губ и глаз виднелись признаки страдания. В проницательных глазах улавливалась трагическая тень, некая печаль, доступная разве что невинному взгляду ребенка. Мужчина и мальчик посмотрели друг другу в глаза. Где-то в глубине души Джордана что-то повернулось, и он почувствовал сладкую боль, благодарность, щенячья любовь, сочувствие, преклонение и что-то еще, для чего он не знал названия. Незнакомец встал, крепко сложенный, выше 6 футов ростом. Джордан едва доставал ему до груди. «Как зовут твоего отца, Джордан?» Мальчик ответил, благодарный, что его назвали полным именем, как взрослого. «Да», — кивнул незнакомец, — «я о нем слышал. Охотник на слонов, верно? Давай-ка отвезем тебя домой». Он вскочил в седло, наклонился и закинул Джордана на круп лошади. Мальчик сел боком и обхватил всадника обеими руками за талию, чтобы удержаться. Когда они появились в лагере Зуги, Ян Чарут торопливо выскочил из-за сортировочного стола и снял Джордана с лошади. «Он подрался», — сказал незнакомец. «Смажь царапины йодом, и все будет в порядке. Боевой у вас парень». Ян Чарут, обычно резкий и циничный, с этим человеком вел себя подобострастно. Прямой взгляд незнакомца на длинноногом скакуне словно лишил его дара речи. Держа Джордана одной рукой, другой он снял с головы старую военную фуражку и прижал ее к груди, раболепно кивая в ответ на распоряжение. Всадник перевел немигающий взгляд на Джордана и впервые улыбнулся. «В следующий раз, Джордан, не задирай тех, кто в 2 раза больше тебя», — посоветовал он и, пустив лошадь рысью, уехал, не оглядываясь. «Джорди, ты знаешь, кто это был?» — торжественно спросил Ян Чарут, не сводя глаз с удаляющегося всадника. Не дожидаясь ответа, он сказал: «Это самый главный начальник комитета старателей, самый важный господин на прииске». Ян Чарут сделал театральную паузу. «Его зовут Сесил Ротс». «Мистер Ротс», — повторил Джордан, — «мистер Ротс». Имя звучало героически, словно взятое из стихов, которые читала мать. Джордан понял, что в его жизни произошло нечто очень важное. Каждый член семьи Балантайн нашел свое место, будто оно было заранее для него предназначено. Ян Чарут и Джордан занимались сортировкой, воины Матабелли работали в шахте, а Ральф, естественно, тоже работал с ними. Так они находили камни, добывали породу из углубляющихся шахт на крохотных участках земли, вытаскивали ее на поверхность в раскачивающихся ведрах, везли на повозки по осыпающимся дорогам, которые с каждым днем становились все опаснее, промывали и просеивали, и, наконец, Ян Чарут и Джордан обнаруживали алмаз на сортировочном столе. Вечерами 3-4 Матабели ждали Зугу под деревцем верблюжьей колючки возле палатки. «Ну, показывайте», — бормотал Зуга. Матабели с гордостью разворачивали лоскут грязной ткани, показывая обломок камня или маленький прозрачный кристалл, найденный на участке. Копая землю, наполняя ведро и высыпая из него породу, рабочие иногда замечали блестящий камешек. За такую находку полагалась награда. Большинство находок не были настоящими алмазами. Матабели подбирали все блестящие, красивые и необычно окрашенные камешки, агаты и кварц, полевой шпат и горный хрусталь, яшмы и цирконий. Алмазы попадались лишь изредка. Но за каждый, большой или маленький, прозрачный или окрашенный, Зуга давал золотой соверен из своих тающих запасов. Камешек Зуга прятал в замшевый мешочек, который днем носил в застегнутом нагрудном кармане, а ночью клал под подушку. Каждую субботу Ян Чарут и мальчики садились вокруг обеденного стола под деревцем верблюжьей колючки, и Зуга аккуратно высыпал содержимое замшевого мешочка на листок чистой бумаги. Все вместе они обсуждали недельную добычу, и каждый раз, глядя на мелкие, непрозрачные, низкосортные алмазы, с трудом добытые из глубины чертовых шахт, Зуга старался скрыть свое разочарование, пытался не обращать внимания на тошнотворное чувство тревоги.